432. Ведь в космосе центр устремления живет на принципе иерархии. Космос действует притяжением к утвержденному мощному центру. Так зерно космическое является в каждом действии иерархии качеством устремления, восходя явлением осознания главенствующего принципа. Творчество космическое собирает гармонические энергии. Этот принцип настолько непреложен, что он является качеством, которое называют необходимостью. Эта необходимость, конечно, утверждается принципом иерархии. Вся Вселенная насыщена этим принципом. Этот дух, который насыщает все космические проявления на планете, конечно, утверждается высшим разумом. Потому человек, будучи частью космоса, не может отделиться от этого принципа. Когда творчество космическое насыщается разумом, тогда каждое проявление беспредельности утверждается тем же принципом.